Хэштег «Проверка малыша». Бейли Брайан. Перспектив. Мэйбелин. Мой сон наполняется песней «Wild Heart» из сериала «Макстон Холл». Не открывая глаз, нащупываю телефон и, приняв звонок, прикладываю его к уху. «Который сейчас час?» «Почти полдень», — недовольно бормочет Ханна. «Просыпайся, у тебя есть важное дело». «Что может быть важнее сна в последние выходные дни перед учебой?» Зеваю я и накрываюсь одеялом с головой, чтобы избавиться от ярких лучей, проникающих в окно. «Проверка, малыша!» Перевернувшись на бок, издаю недовольное кряхтение. «Этот сопляк может поплакать в подушку еще несколько часов, пока я наслаждаюсь отдыхом». «Ну уж нет, через несколько часов у него тренировка». Тихо смеюсь, когда в голове появляется худощавый ботаник, которого придавливает грифом штанги. И чем он занимается? Перетаскиванием информации из книг в свой раздутый мозг? Когда увидишь его, то заберешь свои слова обратно. Звучит как угроза. Усмехнувшись, Уэндалл стервозно причмокивает. «Поднимай свой зад и сделай то, что обещала, если, конечно, не хочешь, чтобы твой кот остался в доме семейки Адамс. Это запрещенный прием, и если на фоне вселения дьяволов информация обо мне ускользнула из твоих воспоминаний, напоминаю, моя фамилия Ганст-Янс», — вскрикиваю я, подрываясь с кровати. «Не забудь позвонить и рассказать, как все прошло». «Пошла ты!» Скинув звонок под ее звонкий смех, приоткрываю один глаз и осматриваю спальню. Постель Даймонд аккуратно застелена, а все книги нетронуто стоят на полках. Пожав плечами, шумно зеваю в ладонь и, прихватив косметичку в одном из чемоданов, которые я все еще не разложила после приезда, направляюсь в ванную комнату. Душ, первые попавшиеся вещи, легкий повседневный макияж, а также рюкзак с книгой, которую я начала читать еще во время перелета. И вот я уже сворачиваю к линии греческих рядов, где располагаются дома братств и сестринств Йельского университета. Закрываю приложение с картой кампуса и, убрав телефон в задний карман джинсов, внимательнее осматриваюсь в поисках нужного общежития, который, судя по координатам, находится прямо у меня под носом. Остановившись у двухэтажного дома с натянутым баннером «Йельские бульдоги», шумно выдыхаю при виде клюшки и эмблемы хоккейной команды. Малыш никто иной, как хоккеист. И, конечно же, это значит, что он явно не ботаник, чье тело возможно прижать штангой. Скорее, он широкоплечий, самовлюбленный засранец, мышцы которого сокращаются так же часто, как сердца девушек рядом с ним. Нужно было догадаться, что друзья Брайана Маккейба равно парни с клюшками, разбрасывающие тестостерон, как дети конфеты после Хэллоуина. «Теметисте Энесто, ты ввязалась в это!» Стянув с запястья резинку и завязав волосы в высокий хвост, поднимаюсь по широкой лестнице и, сжав руку в кулак, громко, но неуверенно стучу в дверь, заостряя внимание на железной ручке с выгравированной мордой бульдога. Этот ледяной замок отличается от других общежитий в греческих рядах. Никаких растений, кустарников или садовых гномов, строгий минимализм в светлых тонах, панорамные затемненные окна, пустая терраса и грустный цвета мокрого асфальта почтовый ящик. На территории также располагается широкая парковка, на которой скучает старенький ржавый пикап бордового цвета с множеством стикеров в стиле андеграунд. Барт Симпсон, показывающий средний палец, наклейка группы «Нирвана», несколько разбитых сердец разного цвета, надпись «Oh my God, they killed Kenny» и писающий гном, точь-в-точь любимый Боуи, сумасшедшей Ханны Уэндалл. Примечание. «О боже мой, они убили Кенни». Фирменная шутка, используемая во многих эпизодах «Южного парка», особенно в первых сезонах. После того, как Кенни погибает каким-либо способом, Стэн или Кайл говорят: «О боже мой, они убили Кенни». Конец примечания. Прищурившись, я улетаю на 10 месяцев назад, вспоминая, как по дороге в кинотеатр за мной ехал точно такой же пикап. Но это не пугает меня так сильно, как то, что владелец автомобиля родом из Миннесоты. Святая Мария, этого не может быть! Дверь за моей спиной открывается, и я резко оборачиваюсь, впечатываясь в загорелую и покрытую татуировками оголенную мужскую грудь. Втянув воздух ртом, делаю шаг назад и, подняв голову, застываю, как любимый Аполлоний матери. Джеймс Харт. Парень, разбивший мне сердце на вечеринке Мичиганского университета. Он все так же красив, но, в отличие от последней нашей встречи, выглядит немного иначе. Темные вьющиеся волосы заметно длиннее, на голове бордовая бандана со множеством граффити-рисунков. В правом ухе брюнета два серебряных кольца, а маленький шрам на губе, который был запечатлен в моей памяти, из-за загара выглядит еще ярче. Обратив внимание на то, как я рассматриваю его, Харт глухо хмыкает, вызывая у меня подступающую к желудку тревогу. Вероятнее всего, я просто попала под машину, и мне вкололи что-то запрещенное, чтобы я не чувствовала адскую боль из-за сломанных костей. Иначе какого волшебного зелья Альбуса лучше бы я умерла Дамблдора, я снова вижу этого парня. «Малыш?» — дрожащим полушепотом спрашиваю я, заставляя себя дышать и держать взгляд только на его темных глазах. «Сюрприз?» — ухмыляется он и, сложив руки на груди, прижимается плечом к дверному проему, отчего его мышцы приобретают еще более увлажняющий белье вид. «Вау! Я готов аплодировать Брайану. Это его лучший подарок за все мои 19 лет. Это подстроили Уэндалл и Маккейб? Официальное заявление. У меня больше нет друзей, которым я могу доверять. Не думал, что увижу тебя здесь. Смотри ему в глаза. Не смей рассматривать его тело. Не смей!» Провокационная татуировка в виде колючей проволоки вокруг шеи, симметричные змеи на ключицах, маленькая роза с шипами на стебле над грудью, а на самой груди надпись «Stay strong». Примечание. «Оставайся сильным». Конец примечания. Нетерпеливо спустившись взглядом по рельефному прессу к основанию пояса потрепанных Левайс, замечаю еще одну татуировку, которая заставляет мое сердце сжаться. «All we need is love. Все, что нам нужно, — это любовь». «Ты рассматриваешь меня, Мэйбелин?» Его глубокий низкий голос возвращает меня к реальности, и я, как пойманная на ограблении банка преступница, испуганно поднимаю глаза. «Еще чего? Мне это неинтересно!» Наигранно усмехаюсь и, облизнув губы, демонстрирую серьезное выражение лица, ответно складывая руки на груди. «Больше не интересно, Джеймс». «Это так?» Заглянув в его глаза, я понимаю, что это большая ложь. В тот самый день на вечеринке Мичиганского я готова была продать душу дьяволу всего за один поцелуй с этим парнем, и сейчас я испытываю то же самое. Но даже несмотря на это, он в прошлом, раз и навсегда. «Кто это, малыш?» Доносится девичий голос, и уже через несколько секунд из-за спины Харта появляется его обладательница. Изящная блондинка с мокрыми волосами, чье загорелое тело прикрыто лишь одним крохотным белоснежным полотенцем, обмотанным вокруг груди. Пухлые алые губы девушки изгибаются в стервозной ухмылке, когда она кладет руки на плечо Харта и собирает пальцы в замок, помечая свою территорию. Джеймс не сопротивляется и не отмахивается от девушки. Я его не осуждаю, ведь такие, как она, настоящая удача. Возможно, в прошлом эта блондинка была мисс Улыбкой своего штата или королевой на школьном выпускном. Ну а сейчас, вполне вероятно, капитан группы поддержки футбольной команды или что-то в этом духе. В общем, идеально подходящая кандидатура для такого яркого и горячего парня, как Джеймс Харт. «Что ж, я убедилась, что ты в полном порядке и все такое, а теперь мне пора». Не дожидаясь его ответа, натягиваю самую обворожительную улыбку и, быстро развернувшись, спешу в сторону дорожки, ведущей обратно к линии греческих рядов. Сердце предательски стучит, а уши словно заполняются водой. Я не могу разобрать ни слова из того, о чем говорит девчонка, но хриплый голос Джеймса, словно якорь, пробивается сквозь плещущиеся штормовые волны. «Мэйбелин, подожди!» Очередное сердечное сокращение от того, что он произносит мое имя этаким чертовски сексуальным и пробивающим любые преграды голосом, вынуждает ускориться. Однако это вряд ли остановит парня, чья жизнь — сплошной спорт. Нагнав меня, он нежно обхватывает мое запястье огрубевшими пальцами и разворачивает в свою сторону. «Мы ведь даже не поговорили». Откашлившись, я поднимаю голову и встречаюсь с его прожигающим взглядом, всеми силами стараясь передать гневное сообщение. «Ты разбил мне сердце! О чем, черт возьми, мы должны говорить?» «Меня попросили проверить тебя. Ну, знаешь, не обдолбан ли ты до визга морской свинки? Не толкаешь ли опасную дрянь первокурсникам?» Освободив запястье, я убираю руки подальше от его касаний в задние карманы джинсов. «Болтать с тобой не входило в мои планы, Джеймс». Кивнув, он наклоняет голову на бок, облизывая шрам в уголке губ, и заглядывает в мои глаза так, словно пытается прочесть там какие-то подсказки. «Ты и Ель? Я и Ель? Что это вообще значит?» «Харт!» — кричит его девушка. «Ты опоздаешь на тренировку?» Посмотрев за его плечо, я вижу, как блондинка улыбается и машет рукой, подсказывая мне, что пришло время убираться. «Слушай», — начинаю с шепота я, — «между нами и вправду вспыхнуло что-то тогда в Энн-Арбор, но это лишь из-за действия алкоголя. Сейчас у тебя есть девушка, у меня парень», — издаю глухой гортанный смешок, мысленно врезая себе пощечину за очередное вранье. «Давай просто продолжим существовать, отсутствуя в жизнях друг друга, идет?» Театрально улыбнувшись, я разворачиваюсь, чтобы уйти, но Джеймс останавливает меня, обжигающе касаясь талии кончиками пальцев. «Я мечтал увидеть тебя снова вне своих снов, Мэйбелин. Тысяча маленьких и острых иголок пронзают кожу, напоминая о том, что я в действительности испытываю к этому парню, даже спустя такое долгое время. Я загораюсь, а тело охватывает дрожь от его прикосновения, но я не позволяю себе отключать голову, не в этот раз». Сделав глубокий вдох, я стряхиваю его руку и разворачиваюсь, встречаясь с ним взглядом. «Это было ошибкой, Джеймс». Никаких шансов.